Снова черные камни Гингемы. Сигналы в Ранавир об исправности радаров поступали дважды в сутки. И когда однажды они не были приняты, командир эскадрильи Монсо отправился выяснить, в чем дело. Он обнаружил одну установку разгромленной. От радара остался ворох сломанных деталей, а пушка исчезла. На склоне горы летчик нашел два орлиных пера, размеры которых ужаснули его. Каждое было длиной в рост человека. Стало ясно, не обошлось тут без участия птиц. Еще прежде, когда только расчищали площадки для радаров, летая над горами, рамерийские летчики не раз видели гигантских орлов. Но издали рассмотреть их не удавалось. Если вертолет устремлялся к диковинным птицам, те с молниеносной скоростью удалялись прочь. Кауруку повезло больше. Ему удалось подлететь ближе всех. Но и он потерпел неудачу. Правда, он не раз еще появлялся. Парил на своем вертолете над долиной орлов, видел, как птицы взмывали ввысь к гнездовью, наблюдал издали за охотой натуров и горных козлов. Доклад Монсо произвел тягостное впечатление на менвитов. Система защиты границы оказалась совсем не такой надежной, как уверяли ее создатели. Получать неприятные известия вовсе не входило в планы Банну. «Я возмущен вашим легкомыслием!» — гремел генерал, распекая и летчиков, и инженеров. Глаза его от гнева из продолговатых становились круглыми, как пуговицы. «Сегодня из строя вышла одна установка. Где гарантия, что завтра не выйдет другая, третья?» — кричал он. Летчики и инженеры молчали. Голос подал звездный штурман Кауруку. Он сосредоточенно раздумывал над чем-то. «Дело в том, — сказал штурман, — что в горах живут необыкновенные орлы». «Ну и что же?» — не понял Банну. «А то, что они охотятся там, где наши радары. Пушки не смогут не бить по таким исполинским птицам». «Какое нам до этого дело?» — пробурчал генерал. «Пушки будут бить, а орлы будут их сбрасывать», — сказал Каурук. «Раненый гигант-орёл, вероятно, обладает поразительной силой». «Пожалуй, вы правы», — неохотно согласился со штурманом Банну. «Но где выход?» «Выход только один», — заявил Каурук. «Вынести систему за пределы Гудвинии. Во время разведывательных полетов мы видели, страна окружена цепью больших черных камней. Они равномерно удалены один от другого. Зачем поставлены эти камни, можно только гадать. Не исключено, они дорожные знаки. Или, скорее, алтари, на которых древние беллиорцы приносили жертвы богам». Каурук имел в виду камни Гингемы. Но что они магические, пришельцы с далекой планеты знать не могли. Злая волшебница расставила их в пустыне несколько столетий назад, чтобы преградить дорогу в волшебную страну любому пешеходу или всаднику из большого мира. Только жители волшебной страны свободно проходили, пролетали и проезжали. Правда, колдунья не предусмотрела вертолетов, которые без помех проносились над каменной преградой. «Вот на этих исполинах я и предлагаю установить наши радары», — предложил штурман. Его предложение нашли разумным, на то мы порешили.